Глава 126. С раннего утра на базе произошло множество событий. С центральной базы, о местоположении которой ни Джек, ни лейтенант Хирш даже не догадывались, середняк притащил 2 зенитных орудия, 3 двухтонных контейнера с зенитными снарядами и целую кучу запасных частей, которые механики выписали для ремонта машин. В частности, для поврежденных Таргара и Грея. Грею Хирша требовались новая, более устойчивая к перегрузкам проводка. Лучше, конечно, шинная. И новые контроллеры, которые при его гауссе горели как сосновые опилки. Возбужденно гомоня, пилоты проводили механиков до ремонтного ангара, после чего пилотов завернули назад, не позволяя вмешиваться в рабочий процесс. Такова была фронтовая действительность. Механики не лезли в бой вместе с пилотами, а те не вмешивались в процесс лечения их железных коней. «Что будем делать?» – спросил Джек, когда они с Хиршем и Шойбле возвращались от ангара механиков. «Я думаю...» – начал Хирш, но тут послышался нарастающий шум, и не успели пилоты прийти к какому-то решению, как над плацем завис «Дрэнджер» – скоростное судно воздушно-космического класса. «Вот так нарисовался!» – воскликнул Шойбле, сдвигая на затылок кепи и наблюдая за посадкой редкого для этих мест транспорта. «Кто-то очень важный прибыл», – сказал Хирш, замечая на борту государственный флаг. «Наверное, к капитану», – добавил Джек, увидев выбегавшего из жилого ангара Лефлера, который на ходу одергивал китель. Ведь было еще утро до завтрака. «Не успевает», – заметил Шойбле, видя, как из севшего судна уже спускаются люди, а капитан бежит еще в сотни метров от них. «Потому что неожиданно, и его не предупредили», – сказал Джек. Ему стало обидно за Лефлера, которого вот так взяли и подставили. «Должно быть комиссия», – продолжал размышлять Шойбле. «Не похоже», – возразил Хирш. «Там всего 3 человека. 2 остались у борта, а 1 пошел навстречу Лефлеру. Нет, братцы, это не комиссия». «А что же?» «Да хрен его знает. Лефлер все расскажет, если посчитает нужным». «Ишь, как рукой на ходу отмахивает. Сразу видно, начальство», – сделал наблюдение Шойбле, пытаясь на глаз определить чин прибывшего лица. «Думаю, не меньше полковника Туз. Откуда-то из регионального округа». «А мне кажется, повыше будет. Генерал-майор из округа», – предположил Хирш. «Это ты из-за флага так решил?» – спросил Джек. «Да, флаг плюс такая машина. Они в нее садятся, дают полную тягу и прямо сразу в космос и к другой планете». «Круто!» – вздохнул Джек. «Значит, и к нам тоже прямиком?» «Конечно, с какой-нибудь Герды или другой центральной базы». Тем временем важный гость и семенящий рядом капитан Лефлер уже добрались до ангара. Лефлер еще раз козырнул и побежал внутрь. А незнакомец, заложив руки за спину, стал важно расхаживать неподалеку, посматривая то на небо, то на выстроенные рядком солдатские туалеты.